ушла от отца с его непонятной темной жизнью, от суеверной матери, от брата, который оказался шпионом, Денис честная, непримиримая. Ты сам видел суровое лицо дочери. Он засыпал, и знакомые черты сливались с картинами, статуями. То Денис подымала меч, как Жанна д'Арк, то она держала окровавленный кинжал, то ему мерещился угрюмый взгляд Луизы Мишель, и он повторял «поджигательница». Он знал, что коммунисты — убийцы. Теперь он благословлял дочь, которая должна его убить. Вот она подходит, у нее лицо из гипса, а вместо глаз — впадины. Она сжала горло Тесса. И Тесса закричал. Его разбудила Амали. Услышав крик, она хотела встать, но не смогла, свалилась. Она приползла из спальни и вцепилась руками в голову Тесса. «Поль, что с тобой?» Он не сразу опомнился. «Мне приснилось Денис. Мамочка, теперь мы одни». Раздался телефонный звонок. Тесса вздрогнул. «Кто может звонить так поздно? Не случилось ли чего-нибудь с Люсьеном?» Он взял трубку. Маршандо сообщил ему, что 10 минут тому назад закончилось голосование в Сенате. Блюм требовал чрезвычайных полномочий. За него подано 47 голосов, свыше 200 против. Заикаясь от волнения, Тесса сказал жене, «Завтра я буду министром. Это победа!» Он хотел сказать что-нибудь радостное, обнадежить и успокоить Амали. Но нервы не выдержали. Сидя за письменным столом в голубой пижаме, он плакал и рукавом вытирал нос. Пока сенаторы, сердито покашливая и багровостью апоплексических затылков, выдавая душевное возмущение, слушали Блюма, на другом конце города рабочие сцены, бастовавшие уже свыше 2 недель, собрались, чтобы обсудить ответ дирекции. Дестер наотрез отказался вступить в переговоры, прежде, нежели рабочие очистят заводские помещения. Он теперь не философствовал, не острил. Другие времена. Да и у рабочих не было того пыла, который 2 года тому назад помог им одержать победу. Завод Сен последовал примеру других. Забастовка охватила всю военную промышленность. Не было ни флагов, ни концертов, ни веселой перебранки с полицейскими. Забастовали потому, что жизнь стала не в моготу. Но мало кто верил в победу. Мишо не было. Он сражался в Испании. Товарищи не знали, жив ли он. Говорили, что в февральских боях бригада «Парижская коммуна» понесла большие потери. Пьер был с забастовщиками, но и его укатали эти 2 года. Он посидел, помрачнел, мало походил на прежнего Пьера, наивного, всем увлекающегося. Предательство Виара его надломило. Он продолжал бороться, и ни грустные близорукие глаза Аньес, негодовалый Дуду не могли его удержать от рискованных полетов в Барселону и Картахену. Но боролся он теперь не с надеждой, а с горечью отчаяния. Руководил забастовкой Легре, и если задор Мишо выражал душу июньской забастовки, угрюмая стойкость, молчаливость Легре как нельзя лучше вязались с суровой битвой этой холодной и неудавшейся весны. Когда Легре огласил короткий ответ дирекции, наступило молчание. Легре предложил продолжать забастовку. В ответ не раздалось ни аплодисментов, ни протестующих криков. Все сидели как убитые. Кто хочет высказаться? Тишина угнетала. За ней чудился разгром. Вдруг из глубины длинного полутемного ангара раздался слабый голос. «Прошу слова». На подмостке взошел старик Дюшен. Когда-то он работал в Литейном, но уже много лет, как его сделали сторожем. Он с трудом нагибался, едва ковылял по двору, а уходить не хотел. Отвечал, дома скучно. Кто не знал Дюшена? Кажется, он здесь работал с сотворения мира.